Я рыдала, и Давыдова меня все-таки взяла. Через год мой голос ко мне вернулся. Профессионально она меня поставила на ноги. Вот почему я повторяю всегда: певцу надо иметь голову, воспринимать то, что нужно, что годится для тебя, а что не твое, отторгать. А как вы попали в Большой театр? Вам не говорили, как в кино, приходите завтра? Случайно попала. Заведующий оперой и замдиректора театра оказались в Тбилиси и пришли на концерт в консерваторию. После спросили меня, не хочу ли попробоваться в Большом театре. Через месяц я получила вызов в Москву, и на прослушивании пела арии из «Богемы» и «Тоски», и так я попала в Большой. Вот это судьба. Когда я пришла, это конец 60-х годов, в Большом уже были Атлантов, Мазурок, Образцова, мощные дирижеры, Хайкин, Димитриади, Рождественский, и отношение к молодежи было другое. Искали таланты по всей стране. Мне было у кого учиться. В начале моей карьеры я работала с Ростроповичем над Онегиным и «Войной и миром». Вишневская, например, когда выходила на сцену, сама себе продумывала грим, пластику, костюм. Вишневская, ну вы знаете, какой у нее острый язык. Если чувствовала, что чего-то не хватает, отправлялась к режиссеру Покровскому со словами: «Пойду, пусть заморочит мне мозги». Только крепче выражалась. И я, когда готовила Иоланту, тоже пошла к нему. Как играть слепую? Ведь все певицы в этой роли ходили по сцене как бы на ощупь. «Но она же не знает, что она слепая», — сказал мне Покровский. Поэтому Иоланта у меня была совсем не голубая героиня, и трагедия начиналась тогда, когда девушка понимала, что она не как все. Вот такая у меня была школа. В опере больше всего поражает такое несоответствие. Певицы, как правило, крупноформатные, в возрасте, а поют партии стройных юных героинь. Скажите честно, вас это не смущает? Меня, конечно, терзали эти проблемы. В свое время, когда я весила 68 килограммов, Вишневская мне говорила: «Тебе надо быть кожей кости, чтобы выглядеть более-менее». А у меня просто широкая кость. Если я чувствовала, что не соответствую образу, я всегда уходила от роли. Если бы мне сейчас предложили петь Иоланту или Татьяну, я бы отказалась. Есть роли, которые нужно петь только молодым. В Метрополитен Опера к этому относится иначе. Скажем, есть композиторы, которых начинающие не могут петь. У Вагнера, к примеру, голоса настолько другого формата и звучания, что требуется мощь. А в молодом теле ее еще нет. Вагнера можно петь в том виде, в каком вы меня сейчас видите. Есть Джоан Иглин, американка, которая на две головы выше меня и в 4 раза толще. Так вот, она поет все вагнеровские драматические партии и считается в них лучшей. В Европе как-то провели такой эксперимент. Вагнера представили молодыми силами и солистами Метрополитен. Победила Метрополитен. «А сколько же вы весите?» «Не скажу, я скрываю». «Понимаю. Женщины скрывают, как правило, свой возраст, а оперные певицы — вес. Если я вам скажу свой вес, вы все равно не поверите, потому что я выгляжу на меньшей. У меня кость широкая, но я об этом уже говорил». «А вы готовы повторить подвиг всемирно известной Марии Каллас, которая за год скинула 50 килограммов? Чтобы похудеть, если вы знаете, она взяла солитер. И очень рано, в 57 лет, умерла. После того, как она похудела, у нее стал качаться верхний регистр –